второе. «А знаете, чем я займусь, когда уйду в отставку?» — оторвал Белоцерковского от его мыслей разведчик. «Я первым делом начну поиски Гленна Миллера. Создам свое частное сыскное бюро и буду искать». Он говорил так, будто бы тот знал, кто такой Миллер. «А что с ним случилось, с этим вашим Миллером?» — спросил ученый. Тот всплеснул руками. «О, я вижу, вы не в курсе». Миллер был популярным джазовым музыкантом, руководителем знаменитого оркестра. «Помню, все мы, поклонники Гленна, были потрясены известием о том, что он вдруг пропал. В декабре 44-го он вылетел из Англии во Францию, чтобы выступить перед войсками, да так и не появился нигде. Помню, вся молодежь от Нью-Йорка до Сан-Франциско танцевала щека к щеке под музыку его оркестра, под знаменитые мелодии «В настроении», «Нитка жемчуга» и визитную карточку Миллера «Песню серенада лунного света». Блэквуд вздохнул и улыбнулся. Как, мол, все это было недавно, а кажется, целая вечность прошла. Гленна Миллера он знал лично, а познакомились они на фронте, куда Гленн приезжал со своим оркестром. Однажды после концерта Блэквуд буквально увел его в восхищенные солдатни, дожидавшиеся своего кумира у дверей клуба. Взял за руку и вывел черным ходом на улицу, где уже стоял, подрагивая на холостых оборотах, его джип. Посадив ничего не понимающего музыканта в машину, он увез его в какую-то деревушку, где они просидели до утра, накачивая себя виски. И все говорили, говорили о чем-то. Успех к 35-летнему музыканту пришел в 39-м. За 15 лет до этого, не доучившись в колледже, он начал работать на западном побережье в оркестре Бена Поллока, как тромбонист и аранжировщик. Позднее он играл в знаменитых оркестрах Томми Джимми Дорси, Реда Николса, Смита Болью и короля свинга Бенни Гудмена, который называл Миллера человеком в фанатически преданном музыке. Этот стройный молодой человек с задумчивыми глазами, смотревшими сквозь стекла очков без оправы, был всегда строг к себе и своим музыкантам, добиваясь от оркестра точности звучания каждой ноты и доводя игру его до совершенства. Не добившись желаемого успеха со своим первым оркестром, Миллер в 38-м собрал новый состав и уже в начале следующего года получил престижные ангажементы в казино Глен Айленд в Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк, и Медоуброк в Сидар Гроув, штат Нью-Джерси. В 1939 году новый оркестр Гленна выступил по национальному радио, после чего Миллер стал самым популярным музыкантом в Америке. Мелодии его джаз-бенда звучали теперь повсюду, в клубах, барах, ресторанах, и молодежь сходила по ним с ума. В 40-м Миллер заработал неслыханную для той поры сумму денег — 800 тысяч долларов, а в следующем году снял первый из двух фильмов с участием его оркестра «Серенада Солнечной долины» с Сони Хенни в главной роли. После этого появившаяся пластинка с записью «Чаттануга Чучу», самой популярной песни из этой картины, разошлась миллионным тиражом и принесла Гленну золотой диск от фирмы RCA Victor. Однако Миллер, несмотря на свою дикую популярность, не зазнался. Он до конца оставался человеком сдержанным, с юмором относящимся к своему успеху. «Вдохновляющее это зрелище», — говорил он, — «смотреть с балкона на головы многих сотен человек, покачивающихся в танце, особенно когда тебе платят по 600 долларов за каждую тысячу из них». Через 8 месяцев после вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну Миллер отказался от своей феноменально успешной карьеры и предложил свои услуги военному ведомству. Осенью 42-го ему присвоили звание капитана армии США. Тут же он занялся поиском своих музыкантов, призванных на службу или записавшихся добровольцами. Вскоре был создан оркестр армии и ВВС, который уже на следующий год выступал в тылу и на фронте. В поездках по США оркестр собирал миллионы долларов на облигации военного займа, однако Гленн считал, что он делает очень мало для страны. Чтобы поднять моральный дух солдат, он стал все чаще и чаще бывать со своим оркестром на фронте. «15 декабря 1944 года, — рассказывал Биг Блэк, — майор Гленн Миллер поднялся на борт одномоторного самолета «Норсман» на военном аэродроме вблизи Бетфорда, примерно в 65 километрах к северу от Лондона. На следующей неделе он должен был дирижировать своим знаменитым военным оркестром на рождественском концерте для союзных войск в освобожденном Париже. «Но черт возьми, он поторопился», — с горечью произнес Блэквуд. Познакомился в офицерском клубе с каким-то летчиком, который собирался лететь на следующее утро через Ла-Манш. Тот и предложил ему место в самолете. а начальство, вместо того, чтобы остановить его, дало ему разрешение. Он вздохнул. Вот говорят, счастливая случайность. Но у Глена все вышло наоборот. Не полетел он раньше времени, ничего бы не случилось. А так... «А что все-таки произошло?» — спросил Белоцерковский, которого неожиданно заинтересовал рассказ американца. «Мне бы тоже хотелось это знать», — усмехнулся Блэквуд. «Был дождь, туман. Миллер всегда нервничал, когда ему приходилось лететь на самолете. Ну а одномоторная машина явно не добавляла ему уверенности. А может, он что-то предчувствовал?» — задал он вдруг себе вопрос. Его попутчик, полковник Норман Безел, успокоил его, напомнив, что известный авантюрист от авиации Линдберг на одном моторе пересек Атлантику, ну а они, дескать, летят всего лишь до Парижа. «Черт возьми, а парашюты-то хоть тут есть?» — спросил перед самым отлетом Глен. У полковника был хороший английский юмор. «Что с вами, Миллер?» — с усмешкой спросил он его. «Вы что, собираетесь жить вечно?» Вскоре самолет взлетел и исчез навсегда в густом тумане. «Вот я и хочу узнать, что же было потом. Куда исчез самолет? Не испарился же он в самом деле? Нельзя, чтобы история великого Гленна Миллера закончилась так бесславно. Должен же быть какой-то ответ». «Должен», — кивнул ему Белоцерковский. «Видно, замечательный то был человек. Мог бы в тылу отсидеться. Нет, убежал на фронт. Жаль, не слышал я его музыки. Наверное, потому что я далек от этого искусства, но здесь для меня важно другое. Он был настоящим патриотом своей страны. Увы, мне этого не дано». «Но почему же?» — воскликнул Блэк. «Вы тоже можете стать таким же патриотом». Ученый усмехнулся. «И как же? Может, работая на вашу разведку? Я же не дурак, чую, куда вы клоните». Он встал со стула и, заложив руки за спину, стал нервно ходить из угла в угол. «Да поймите же вы, вас не шпионить просят», — убеждал Биг Блэк. «Вы просто будете вносить свой вклад, как это, ну да, в дело мира. Ведь вам не надо будет ни убивать, ни взрывать, всего лишь добывать информацию». Белоцерковский фыркнул. «Ну да, вам же хочется править миром», — неожиданно с вызовом произнес он. «Но запомните, не земля принадлежит нам, а мы ей», — так сказал один индийский вождь. «Кстати, индийцы вам тоже когда-то мешали жить. Вот вы их и потравили, как тараканов». Биг Блэк покачал головой. «Почему вы сегодня такой агрессивный, господин Белоцерковский?» — спросил американец, и в этот момент за дверью раздался какой-то шум. «Вы ничего не слышали?» — неожиданно забеспокоился Биг Блэк. «Нет, ничего», — промямлил ученый. Блэквуд подошел к двери и хотел было открыть ее, но вдруг она сама распахнулась перед ним, и на пороге появился Жаков. Он был в цивильном костюме, и в руках у него был портфель. «О, вот вы, оказывается, где, мистер Кларк. А то я вас ищу-ищу и никак найти не могу. И вдруг мне сказали, что вас видели в Доме дружбы. Да, да, я на лекцию господина Белоцерковского ходил». Удрученный неожиданным появлением профессора Семенова, поспешил заявить американец. Антон Антонович сделал круглые глаза. «А почему вы называете этого человека Кларком?» — спросил он Жакова. «Это же мистер Гор. По крайней мере, так он мне представился». «Нет, что вы», — включился в игру Алексей. «Это мистер Кларк, американский военный советник». «Военный советник?» — снова выказал свое удивление ученый. «А мне он сказал, что он сотрудник Красного Креста». «Господин, как вас там?» — обратился он к Блэквуду. «Может, вы объяснитесь?» Тот в растерянности. «Видите ли», — начал он, — «я в самом деле военный советник». На губах ученого появилась кривая усмешка. «Я так и думал, что вы военный», — произнес он. «Гражданский разве стал бы говорить про атомную бомбу?» «Про какую еще атомную бомбу?» — деланно удивился Жаков. «Ну как же?» «Мистер Гор просил, чтобы я во имя мира на Земле стал собирать сведения о русской атомной бомбе». Алексей решил продолжить игру. «А разве у Советского Союза есть такая бомба?» Удивленно смотрел он то на Блэквуда, то на Белоцерковского. «Этот человек», — ученый кивнул на разведчика, — «говорит, что в настоящее время у вас там, в СССР, вовсю идет работа по ее созданию. Только ему хотелось бы знать, где находится то место, где располагается ядерная лаборатория, и на каком этапе находится эта работа». Жаков покачал головой. «Мистер Блэквуд, ну как так можно? произнес он. «Вы же толкаете человека на преступление. Должен вам сказать, что согласно нашим законам, ваши действия подпадают под статью Уголовного кодекса. Неужто вы это не знали?» «Да не было ничего. Этот человек вам лжет», — с ненавистью взглянув на Белоцерковского, сказал он Жакову. «Уж кто-кто, а Блэквуд знал, что значит быть осужденным по этим самым советским законам, потому не на шутку струхнул». Алексей пожал плечами. «Кто же из вас вводит меня в заблуждение? Вы?» Он посмотрел на Антона Антоновича. «А может, вы, господин Блэквуд?» Это уж было слишком. Лицо Биг Блэка стало бордовым. «Вы с кем-то меня путаете, профессор?» Пытаясь взять себя в руки, заявил он. «Я Кларк?» «Да что вы говорите?» усмехнулся Жаков. «Насколько мне известно, в сеульском разведцентре сотрудника по имени Юджин Кларк не существует. Но зато есть капитан Блэквуд. Рой Блэквуд. А может, это ваш двоюродный брат?» издевался он. «Если это так, то, судя по фотографии, он точная ваша копия». «Да что вам нужно, в конце концов?» не выдержал разведчик. «Вы зачем меня искали?» Он посмотрел на Жакова. «Чтобы оскорбить своими подозрениями?» Алексей покачал головой. «Да что вы, капитан? Можно я вас буду так называть?» Этак с ехицей спросил он. «Я хотел пригласить вас на экскурсию...» «Не верите?» «Ну, как хотите». Блэквуд был разочарован. Ведь, по сути, его провели как мальчишку. Наверное, советские контрразведчики проследили, куда он вчера ходил, и выяснили все. Он готов был даже поспорить, что все те, с кем он встречался, сейчас находятся в тюрьме. «Знаете, я давно подозревал, что вы никакой не профессор», — глядя на Алексея, усмехнулся Биг Блэк. «Зачем военный историк стал бы, крадучись, ходить по ночам по Сеулу и встречаться с бывшим сотрудником организации Синхэндон? Я это говорю о господине Ким Чен Соне. Помните такого?» — прищурив один глаз, спросил американец. Алексей в шоке. «Вот те на. А он-то думал, что все прошло в прошлый раз без сучка и задоринки. Оказывается, провел его этот черт. А как, естественно, изображал из себя пьяного?» «Так вы что, не были тогда пьяны?» — решил спросить он у американского коллеги. «Был», — честно признался Биг Блэк. «Но ведь вам, наверное, известно, что хороший разведчик вначале сделает свое дело, а потом напьется». На его губах появилось что-то наподобие улыбки. «Я так и поступил». «Все понятно», — дернул кадыком Алексей. «Что ж, примите мои поздравления. Вы показали, что вы настоящий профессионал». «Вы тоже», — подмигнул ему капитан. «Ну так что, будете меня арестовывать? Уверен, что вы, господин Семенов, пришли сюда не один. Не иначе за дверью уже стоит конвой». Алексей покачал головой. «Нет, капитан, арестовывать я вас не буду», — ответил он. «Вы же наш гость, а гостей мы не обижаем». «Значит, услуга за услугу?» — спросил американец. «Вы это о чем?» — не понял Алексей. «Ну как же», — усмехнулся разведчик. «Тогда в Сеуле я бы тоже мог вас арестовать. Так сказать, в качестве подозреваемого в шпионаже». Жаков хмыкнул. «Вообще-то это не услуга», — проговорил он. «Мы же с вами, в конце концов, союзники». «Пока что союзники», — добавил он. Несмотря на свой строгий вид, Алексей чувствовал в душе глубокое удовлетворение от того, что ему удалось вывести из игры матерого разведчика. Ведь тот засветился, а это значит, что у него нет больше шансов появляться в советской зоне и работать с резидентурой. Если что и может он сейчас, то только координировать действия своих агентов издалека. А это разные вещи. Одно дело узнавать о чем-то из скупых донесений, совсем другое — живой контакт с людьми. В общем, проиграл ты, капитан, и надо с этим смириться. Кстати, тебе еще повезло. Не будь мы союзниками, мы бы тебя так просто не отпустили. Но тут приказ, с американцами не ссориться. «Да-да, вы правы», — подтвердил Биг Блэк, и следом. «Значит, я могу идти?» «Пожалуйста, если у вас больше нет вопросов к господину Белоцерковскому. А то поговорите еще. Вас же интересовало слово о полку Игореве». Тот усмехнулся. «Так же, как вас песнь о Гайавате, Лонгфелло», — съязвил он. «Песня о Гайавате?» — переспросил Алексей. «Не знаю, не читал, но обязательно прочту. Гудбай, господин Блэквуд». «Прощайте, профессор», — сухо проговорил американец и вышел. «И вы идите домой», — сказал Алексей Белоцерковскому. «Ваша Лиза уже поди заждалась вас». «Да-да, к конечно, заждалась. Еще до конца не веря, что его отпускают, с волнением в голосе проговорил ученый. Наверное, она ночь не спала, все ждала меня. Жаков улыбнулся. «Такие уж они, наши женщины», — сказал он. «Их хлебом не корми, дай только поволноваться». «Ну идите, идите, Антон Антонович. Время-то близится, к обеду».